идол. Это должна была быть Маакали. «Каждой из жизней, — говорил мне духовный наставник, — мы осуществляем служение тому божеству, которое нас избрало. Меня всегда тянуло к женским божествам, к матери. В католической школе, где я учился, шалунам, бунтарям и трудновоспитуемым не разрешали вступать в братство, молитвенное общество Иисуса или Иосифа или святого Игнатия, где заправляли школьные старосты. Вместо этого нас отправляли в братство благой Преснодевы Бога-Матери Марии. О моем безобразном поведении в школьные годы, равно как и о моем детском служении женскому божеству, говорит то, что все требуемое от меня служение я в те дни посвящал Матери Марии, а вдобавок это было единственное место в школе, где я чувствовал себя спокойно и уютно, а также, пусть я сам этого не замечал, у меня возникала связь. Почти 40 лет спустя один просветленный сказал мне, что за мной надзирает крылатая богиня плодородия, верности и любви Исида. Я в это, в общем-то, не поверил, но по неведомой причине с того дня стал ежедневно произносить про себя ее имя, и ей по-прежнему принадлежит особое место в пространстве для служения у меня дома. Так или иначе, она никогда меня не покидала, оставаясь, в частности, в серебряном медальоне, который я ношу, не снимая. Странствуя вдоль и поперек по Индии, я попадал в великолепные храмы, посвященные мужским божествам, воплощенным в Шиве, Кришне, Ганеше и Вишну. Меня завораживали сложные, а порой и исполненные роскоши узоры в храмах. Я с восторгом наблюдал, как совершают служение их прихожане. Однако удержать меня надолго и впоследствии привлечь обратно могли только святые места, посвященные богиням. Лакшми, Сарасвати, Дурге, Тхумавати и Маакали. В Европе и в Африке, в одном городе за другим, я также обнаруживал, что мое «я» в очередной раз присело в церкви, посвященной Матери Марии и всем ее наименованиям: Богоматерь-Утешительница, Богоматерь-Успение, Звезда Моря, Царица Небес и Матерь Милосердная. Я тогда бродяжничал и время от времени заходил, хромая, в очередной храм Богоматери, моля о помощи или прощении, а потом хромал в больницу. Я испытывал любовь и почтение к Иисусу, однако в самые невыносимые минуты всегда обращался к его матери. А потом появилась Маакали. Она постоянно присутствовала в моей жизни в форме образов, которые мне присылали друзья и даже незнакомцы, отсылок в трудночитаемых текстах, на обложках альбомов, в имени дочери друга и в сотнях иных туманных знаков. 8 лет назад я попал в самый странный и необычайный храм Маакали на свете. Я мгновенно ощутил связь с человеком, который стал моим духовным наставником, и с идолами Маакали, хотя тогда еще очень мало знал об этой богине и понятия не имел, на что я иду в момент этого первого невеликого отказа. Сперва меня потянуло к наставнику, и некоторое время ушло на осознание того, что за спиной его стоит нездешняя энергия, нездешняя духовная связь, и они втягивают меня в точку слияния места, наставника, послания и божества. Там, впервые в жизни, я смогу постичь все. Таково было начало моего обучения деятельному служению. Я смотрел, как наставник совершает служение, и так возникло, с моей невежественной точки зрения, моя связь с Маакали, известной просто как Ма. А в свете всего того, что произошло на протяжении всей моей жизни, правильно было именно Ма. Число людей, посвящающих свое служение Ма, невелико в сравнении с несчетными многомиллионными когортами тех, кто служит другим богам и богиням. В редких магазинах, торгующих идолами, вы увидите идол Маакали среди множества идолов всех прочих божеств. Причина в том, что Маакали не из домашних богинь, что означает, что у нее репутация опасного божества. Легенды гласят, что можно служить многим богам и богиням, потом вернуться в мир и вести себя недолжным образом, а после продолжить служение, и божества вас простят. Ма не прощает. Известно, что она наказывает за лицемерие и неискренность огнем и мечом. Что об этом не думай, одно безусловно. Сотни миллионов индусов относятся к этому серьезно. Именно поэтому лишь немногие служат Ма. Я со своей стороны не в состоянии принять логику карающего или разрушающего божественного совершенства, однако я верю в то, что мы проявляем в себе духовный путь, по которому идем в этой жизни. Верю я и в то, что если Ма представляет собой великую всеобщую мать, значит оскорбить ее неискренним служением. Все равно, что оскорбить всех матерей этого мира одновременно. А в этой материальной реальности, в которой мы живем и которую называем реальным миром, мало что может сравниться по силе с материнским благословением, и почти невозможно спастись от материнского проклятия. Я полагал и ощущал, что с материнским началом лучше не ссориться, и с крайним вниманием отнесся ко всем предупреждениям, хотя для меня и неприемлема логика вредоносного или карающего божественного совершенства в любой форме. Кроме того, суровое предупреждение по поводу страшных последствий нечистосердечия в служении Маа запали мне в душу. Воодушевляющая подготовительная речь для тех, кто хочет служить Маа, выглядит так. «Если не справляешься, скажи, что сломлен, и уходи». Очень подходящий для меня духовный вызов. Кроме того, я знал, что если я начну с Ма и справлюсь, то есть меня не четвертуют и не сожгут, служение будет вечным. Сломлен или связан навсегда. Мне это было по душе. Отсутствие компромисса и простого способа сбежать — полная самоотдача, суровая дисциплина, договор на всю жизнь и пугающая репутация богини казались невероятно притягательными. Несколько глав моей жизни подготовили меня к столь бескомпромиссному посвящению моего «я» служению столь бескомпромиссному божеству. Возможно, мне хотелось искупления, своего рода отпущения грехов, которое я получил бы, предложив Ма свое служение и рискнув огнем, мечом и выживанием. А возможно и нет. Но все это было в начале моего странствия по пути. И я куда менее нынешнего был уверен в том, что искупление и отпущение грехов — это понятие материальной реальности, никак не связанное с духовным, в котором речь идет только о том, что требуется, а что не требуется для установления связи. Какими бы ни были мои глубинные побуждения, в сердце своем я знал, что если совершу приятие, отказ, а потом полностью посвящу свое служение до конца дней своих некоему божеству, оно должно быть из числа богинь или женских божеств, поскольку туда тянет меня мое чутье. А кроме того, это должна быть самая устрашающая, опасная и прекрасная богиня из всех — Маакали. Кстати, первый попавший мне в руки идол, подарок духовного наставника, воплощал в себе не устрашающую ипостась Ма, но самую нежную и любящую из множества ее ипостасей, носящую название «Ма-девственница». На ней высокая корона, Волосы длиной до икр обрамляют прекрасное лицо. На обнаженной груди ожерелье из черепов. На ней боевая юбка, в руках топор, трезубец и чаша изобилия. Четвертая же рука воздета в благословении. Сейчас я пишу об этом в очень сдержанном тоне, но тогда возможность начать служение, имея собственного идола, значила для меня очень много. Я родом из среды, где в силу неразумения принято презирать идолов и идолопоклонничество. Термин «идолопоклонничество» не вполне точен. Адепты не поклоняются идолам, даже тем, которых почитают и ценят несказанно. Идолы открывают врата связи, и в теории, чем больше энергии мы вкладываем через них в нашу форму служения, тем шире раскрываются для нас эти врата. Мои друзья, приверженцы ислама и иудаизма, уверяют меня, что им для того, чтобы достичь чистосердечного сосредоточения в служении, идолы не нужны. Я понимаю их точку зрения и согласен с ней, поскольку мне случалось дуть свою витую раковину в самых диких местах, где нет ничего, кроме неба, моря, реки и деревьев. Однако в самом начале моего деятельного практического служения мне очень помогало то, что передо мной стоит идол. «Идолы — средство достижения цели», — пояснил мой духовный наставник, вручая мне первого идола. «Они, собственно, цели. Твоя конечная задача — подняться выше идолов, молитв, мантр и прочих подспорий к чистому и прямому общению с Божественным, так, чтобы это стало постоянной, исполненной любви беседой от чистого сердца». Я чистил и полировал латунного идола Маа-девственницы, пока он не засиял, а потом поставил его на маленький пьедестал на полке моего шкафчика, точно на уровне глаз, красные лампочки озаряли его мягким сиянием. Туда же я поместил еще несколько предметов. Камешек, подаренный мне одним ребенком, ракушку с австралийского морского побережья и еще одну с морского побережья Индии, необработанный аметист, подарок дочери, стеклянный прямоугольник с выгравированной на нем янтрой или священным узором Маакали, латунную статуэтку Ганеши и еще одного очень маленького Ганешу, дар друга, а также отдельно стоящий овальный камешек из австралийской пустыни, воплощающий в себе Шиву. Я оказал уважение мужским божествам, однако отдал все свое служение женскому божеству в ипостаси Маа. Мой духовный наставник никогда не шел на компромисс в отношении экстравагантности и красоты цветочных композиций, в окружении которых проводил свои ритуалы. В моем священном пространстве я тут и там расставлял букетики цветов, пока идол Маа-девственницы не начинал сиять в обрамлении роскошной цветочной подушки. Помимо прочего, я следовал инстинкту и интуиции. Разумеется, ритуалы служения Мао, Ганеши и Шиве были составлены индусами уже много тысячелетий назад, а я, разумеется, был невежествен и делал все по наитию. Однако духовный наставник постоянно заверял меня, что хотя тщательнейшее соблюдение всех ритуалов жизненно важно для браминов, практикующих тантру, таких как он, этого не требуется от простых адептов, вроде моего «я», для установления связи с духовным. «Никто в мире не является владельцем духовного», — сказал он мне однажды. «Все учатся, а духовное всегда больше любого человека, пытающегося им овладеть. Будь естественным, простым, уподобься ребенку, будь невинным и вкладывай всю душу в служение. Кроме того, он сказал: «Посмотри, я украшаю своих идолов драгоценностями и красивыми тканями. Я как ребенок, одевающий куколок. Но не уподобившись ребенку, не откроешь свое «я» божественному. Мальчик-служка зачастую ближе к божественному, чем жрец».